Сперва Донна увидела мужчину в зеркале заднего вида. Он согнулся над их багажником и, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, старался разглядеть, что внутри. У него были поросячьи глазки и ухмыляющийся рот. И глазки, и рот, и нос были настолько маленькими, что, казалось, принадлежали другому лицу, размерами вдвое меньше его собственного. Рукой в перчатке он постучал в заднее стекло машины. «Мама!» — испуганно вскрикнула Сэнди. Донна посмотрела на дочь, сжавшуюся на полу под приборной панелью. «Дочурка, все в порядке». «Кто это?» «Ну, я не знаю». «Это он?» «Нет, это не он». Когда незнакомец потянул на себя дверную ручку, машина закачалась. Он постучал в окно. Донна повернулась на стук. На вид мужчине было лет 40, хотя лицо его уже избороздили глубокие морщины. Казалось, что его интересует не столько Донна, сколько кнопка блокировки замка двери. Он показал на нее пальцем и еще раз постучал при этом в стекло. Донна отрицательно покачала головой. «Я войду?» — сказал он. Донна отрицательно покачала головой. «Нет». Мужчина улыбнулся, будто это была какая-то игра. «Я войду в машину!» — повторил он, а затем, отпустив ручку, спрыгнул на дно кювета. Там он чуть не упал в лужу собравшейся там грязной воды. С трудом сохранив равновесие, он обернулся и посмотрел наверх, через плечо, желая увидеть, какое впечатление произвел на Донну его ловкий прыжок. Потом ухмыльнулся и заходил в канаве, довольно сильно прихрамывая. Но тут волна густого тумана накатила на него, и незнакомец растворился во мгле. — Что он там делает? — спросила Сэнти, по-прежнему сидя на полу. — Я не знаю. — Он ушел? — Да нет, кажется, он все еще в канаве. Я его не вижу, туман слишком густой. — А может быть, он заблудился? — Все может быть. — А кто он такой? — Я не знаю, доченька. — Он хочет нас обидеть? Донна не ответила. В тумане снова показался темный силуэт. Постепенно фигура приближалась и становилась все более отчетливой. Это был тот самый хромой мужчина. На сей раз в левой руке он держал большой камень. — Он вернулся? — шепотом спросила Сэнди. — Он подходит. — А что он делает? — Дорогая, я хочу, чтобы ты поднялась на сиденье. — Что? — Сядь на сиденье, и как только я тебе скомандую... Выпрыгивай из машины и беги. Беги в лес и там прячься. А ты? Я тоже побегу. Но ты должна убежать и спрятаться отдельно. Нет, мама, без тебя я никуда не пойду. Сандра? Нет, не пойду. Донна с напряжением следила за тем, как мужчина выбирается из кювета и снова приближается к боковому стеклу. Чтобы быть повыше, он ухватился за ручку двери. Подтянулся и постучал в окно, как и раньше, указывая на кнопку замка. Потом он опять улыбнулся. — Я войду? — проговорил он. — Уходите отсюда! — сказала ему Донна. Тогда мужчина поднял зажатый в левой руке увесистый острый камень и тихонько постучал им по стеклу, а затем опять посмотрел на Донну. — Хорошо! — ответила та. — Мама, не надо! — взмолилась Сэнди. «Но мы же не можем вечно тут сидеть, как в западне!» — тихо ответила Донна. Мужчина улыбнулся, увидев, как Донна потянулась пальцами к кнопке. «Дочурка, приготовься!» — шепнула она Сэнди. «Нет!» Но Донна уже подняла кнопку, потянула за ручку замка и всем телом толкнула дверь. Дверь распахнулась и силой ударила незнакомца в грудь. С криком удивления он отлетел назад и, перевернувшись в воздухе, упал на дно глубокой канавы. Камень вывалился из его рук. «Давай!» — крикнула Донна, обернувшись к дочери. «Мама, нет!» «Иди! Он поймает нас!» Донна выглянула и увидела незнакомца. Тот неподвижно лежал на спине прямо в луже, на дне кювета. Глаза его были закрыты. «Смотри, все в порядке!» — она подмигнула Сэнди. Видишь, он сознание потерял. «Нет, мама, он притворяется, он нас поймает!» Повиснув на открытой дверце машины и стоя одной ногой на скользкой влажной траве, Тонна внимательно изучала человека внизу. Похоже, он действительно был без сознания. Об этом свидетельствовало и странное положение его неестественно раскинутых рук и ног. Конечно же, он без сознания. А может быть, даже и мертв. Нельзя же так притворяться. Донна убрала ногу, закрыла дверцу машины и заперла ее. «Ладно», — решила она, — «останемся пока здесь». Девочка вздохнула и снова опустилась на пол перед сиденьем. Донна посмотрела на дочь и ободряюще улыбнулась ей. «С тобой все в порядке?» Сэнди кивнула. «Тебе не холодно?» Сэнди снова кивнула. Донна повернулась и протянула руку назад, через спинку сиденья. Сперва она достала курточку Сэнди, а потом свою собственную. Съежившись и прислонившись к двери машины, Сэнди закуталась в куртку, оставив открытым только лицо. Потом и Донна надела свою голубую ветровку. Человек в канаве не шевелился. «Уже почти стемнело», — прошептала Сэнди. «Да, он придет за нами, когда будет совсем темно. Ну зачем ты говоришь такие глупости?» «Прости, пожалуйста», — сказала девочка. «Кроме того, я не думаю, что он вообще сможет встать. Мне кажется, что он здорово ранен». «Нет, он не ранен, он только притворяется». «Не знаю». Нагнувшись вперед и положив подбородок на руль, Донна стала внимательно наблюдать за незнакомцем. Она ждала, не пошевелит ли он рукой или ногой, не повернет ли голову, не откроет ли глаза, и пыталась определить, дышит он вообще или нет. Во время падения майка под его курткой высоко задралась, обнажив рыхлый волосатый живот. И снова Донна пристально смотрела на него. Ей казалось, что этот живот совершенно неподвижен. Однако расстояние было слишком большим, и она могла просто не замечать легких движений диафрагмы. Особенно если дыхание у незнакомца не очень глубокое. Тем более трудно было что-то разглядеть под такой обезьяньей растительностью. Казалось, что все тело мужчины покрыто густой шерстью, от головы до кончиков пальцев ног. Впрочем, нет. Голова его была гладко выбрита. Но, во всяком случае, ее верхняя часть. Создавалось впечатление, что безволосый скальп этого странного субъекта обрамляет корона из свалявшейся темной щетины. Будто он не брил ее несколько дней. Лучше бы он побрил свой живот, с отвращением подумала Донна. Она еще раз посмотрела в кювет, но не заметила там никакого движения. Из-под низко опущенных серых брюк незнакомца выглядывали полосатые спортивные трусы. Донна посмотрела на его ноги. Заляпанные грязью кроссовки были старые и рваные. Подошва у одного отклеилась и держалась теперь только на оранжевой изоленте. «Сэнди! Мам! Оставайся в машине! А что ты собираешься делать?» В голосе девочки послышался страх. «Я на минуточку выйду». «Мам, не надо!» «Не бойся, он не сможет причинить нам вреда». «Ну, пожалуйста!» «Я думаю, он мертв». Донна тихонько открыла дверь и осторожно выбралась из машины. Потом закрыла дверцу, заперла ее на ключ и на всякий случай проверила. Держась руками за край левого крыла, она медленно опустилась на дно канавы. Теперь она стояла прямо над незнакомцем. Он не шевелился. Донна застегнула свою куртку и опустилась перед ним на колени. «Эй!» — тихо позвала она и слегка встряхнула его за плечо. «Эй! С вами все в порядке?» Молчание. Тогда Донна положила ладонь на грудь неизвестного и сразу же почувствовала, как она медленно поднимается и опадает. Потом ее рука ощутила слабое биение его сердца. «Вы можете подняться?» — уже громче спросила она. «Я хочу вам помочь, вы не ранены?» В темноте Донна не заметила, как рука в перчатке медленно потянулась к ней. И вдруг незнакомец крепко схватил ее за запястье.